Глава 11. 17 февраля было ясное небо, и погода стояла на удивление мягкая. Им не удалось накануне встретиться с Аланом Картером. Когда они позвонили ему домой утром, оказалось, что он уже уехал в контору. Эту задержку они решили считать удачной. Она предоставляла возможность проделать домашнюю работу по предмету, который они намеревались затронуть в разговоре с продюсером. Контора Картера располагалась в здании, что находилось в одном квартале на север от Стэм, на территории участка Мидтаун-Ист. С одной стороны здания находился испанский ресторан, с другой — еврейский магазинчик деликатесов. В витрине ресторана была надпись «Здесь говорят по-английски». В витрине магазина деликатесов можно было прочесть. Здесь говорят по-испански. «Наверное, в испанском ресторане не подают блинчиков», — подумал мэр. «Наверное, в еврейском заведении не подают плоских маисовых лепешек тортилос», — подумал Карелло. Здание было старым, с массивными медными дверями у единственного лифта в вестибюле. Указатель напротив лифта уведомлял, что компания с ограниченной ответственностью Carter Production Limited находится в комнате 407. Они поднялись на лифте на четвертый этаж, принялись искать комнату 407 и нашли ее в середине коридора слева от лифта. Девушка со светлыми кудряшками сидела за столом сразу за входной дверью. На ней был коричневый спортивный костюм. Она жевала резинку и печатала на машинке. «Чем могу помочь?» — спросила она и взяла ластик. «Мы хотим повидаться с мистером Картером», — сказал Карелло. «Мы до 2 часов не проводим прослушивание», — сказала девушка. «Мы не актеры», — сказал мэр. «Неважно», — отрезала девушка и стерла слово на листке, которое отпечатала, и подула на бумагу. «Вы бы лучше употребляли белую замазку», — посоветовал мэр. «От ластика машинка заедает». «Замазка слишком долго сохнет», — возразила девушка. «Мы из полиции». Карелло показал ей свой значок. «Вы передадите мистеру Картеру, что детективы мэр и Карелло хотели бы с ним повидаться». «Почему же вы сразу не сказали?» — воскликнула девушка и тотчас сняла трубку. Ожидая соединения, она наклонилась над столом, чтобы повнимательнее рассмотреть значок. «Мистер Картер», — сказала она, — «тут пришли детективы, мэр и каналья». Она помолчала. «Да, сэр», — сказала она. Она положила трубку. «Можете пройти», — пригласила она. «Моя фамилия Карелло», — сказал Карелло. «А я как сказала?» — спросила девушка. «Каналья». Девушка пожала плечами. Они открыли дверь в контору Картера. Он сидел за огромным столом, замусоренным тем, что, по мнению Карелы, было сценариями. Три стены конторы были заклеены плакатами, которые рекламировали представления, предшествовавшие жирной заднице. Карелла не узнал ни одного. Четвертая стена представляла из себя широкое окно, сквозь которое струился утренний солнечный свет. Когда они вошли, Картер встал, указал им на диван перед письменным столом и сказал: «Садитесь, пожалуйста». Детективы сели. Карелло тотчас перешел к главному. «Мистер Картер», — спросил он, — «что такое лед?» «Лед?» «Да, сэр». Картер улыбнулся. «Когда вода замерзает, она превращается в лед», — сказал он. «Это ребус?» «Нет, это не ребус», — сказал Карелло. «Итак, вы не знаете, что такое лед?» «Ах, вы говорите про лед», — сказал Картер. «Да». «Театральный лед, вы это имеете в виду?» «Театральный лед», — кивнул Карелло. «Ну, конечно, я знаю, что такое лед». «И мы тоже знаем», — сказал Карелло. «Давайте убедимся, что мы правильно поняли друг друга». «Мне очень жаль, но...» «Доверьтесь нам, мистер Картер», — сказал Карелло. «Оно у меня назначено на 10 встреч». «Осталось еще 10 минут», — мэр взглянул на стенные часы. «Мы постараемся побыстрее», — сказал Карелло. «Вначале будем говорить мы, а потом вы, хорошо?» «Но я не знаю на самом деле о чем...» «О том, как мы понимаем этот вопрос», — сказал Карелло. «Мы знаем, что лед или навар на билетах — обычная практика в театре». «Только не в моем театре», — сказал Картер. «Как бы то ни было», — сказал Карелло и продолжал, словно бы его никто не прерывал. «Обыкновенная практика, дающая примерно 20 миллионов долларов в год наличными, которые не облагаются налогами и подотчетны инвесторам шоу». «Ну, это завышенная цифра», — развел руками Картер. «Я говорю в масштабах города», — сказал Карелло. «Все равно это слишком высокая цифра. Лед не возникает, если только шоу не стало особенной удачей». «Как жирная задница», — уточнил Карелло. «Я полагаю, вы не хотите намекнуть, что кто-нибудь в жирной заднице? Пожалуйста, выслушайте меня и скажите, правильно ли я понял», — сказал Карелло. «Я уверен, что вы правильно поняли», — сказал Картер. «Вы не похожи на того, кто может явиться без подготовки». «Я просто хочу убедиться, что я все правильно понял». «Ого», — кивнул Картер со скептическим видом. «Итак, мне удалось составить впечатление», — Карелло сложил ладони перед грудью, «что очень многим в шоу-бизнесе удалось разбогатеть на льду. Конечно, говорят всякое на эту тему, а также и о том, как работает этот механизм. Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь. Итак, кто-то в кассе откладывает билетик и потом продает его брокеру по значительно более высокой цене. Верно я говорю?» «Да, примерно так и получается, навар. Или, как у нас говорят, лед». «Текущая цена билета на хорошее место в жирной заднице — $40, — продолжил Карелло. «Это за место в середине шестого ряда. За каждое из тех самых двух мест, что вы так великодушно предложили мне». «Да», — кивнул Картер с кислым видом. «Сколько мест в партере бронируется на каждый спектакль?» — спросил Карелло. «А мы сейчас говорим про жирную задницу». «Или про любой другой мюзикл. Можно взять жирную задницу в качестве примера, если угодно». «У нас около 100 мест в партере, которые мы бронируем на каждый спектакль», — сказал Картер. «Кому достаются билеты на эти места?» «Некоторые получаю я как продюсер. Владелец театра получает некоторое количество. Получают билеты творческие работники, ведущие актеры, кое-кто из крупных инвесторов и так далее. Мне кажется, мы однажды обсуждали это, разве нет?» «Я просто хотел прояснить», — сказал Карелло. «Что происходит с теми билетами, если люди, для которых они забронированы, не являются за ними?» «Их отдают на распродажу в кассу». «Когда?» «В нашем городе за 48 часов до начала каждого спектакля». «На распродажу кому?» «Кому угодно». «Любому, кто придет с улицы». «Ну, обыкновенно нет, ведь это отборные места». «Так кто их получает?» «Их обычно продают брокерам». «По цене, напечатанной на билетике?» «Разумеется». «Не разумеется», — сказал Карелло. «Вот тут и возникает навар под названием «Лед», верно?» «Если кто-нибудь, связанный с шоу, занимается наваром на билетах, то да, здесь возникает лед». «Короче говоря, человек, который заведует кассой...» «Это наш менеджер труппы». «Ваш менеджер или кто-то другой берет эти невостребованные билеты на места в партер и продает брокеру или нескольким брокерам по цене, которая выше установленной за билет». «Да, это называется льдом. Разница между законной ценой за билет и тем, что получает за билет снежный человек». «Иногда двойную цену, так?» «Ну, я не знаю, как на самом деле. Как я сказал, $80 за билет стоимостью в $40. Такое возможно?» «Возможно, если очень популярный мюзикл. Вроде «Жирной задницы». «Да, но никто...» «И тогда брокер возьмет билет, за который он заплатил $80, и продаст клиенту за 150, так?» «Вы уже говорите про скальпирование. Скальпирование противоречит закону. Брокер театральных билетов может превышать обозначенную в билете цену только на $2 за билет. А больше нельзя, согласно закону. Но ведь есть брокеры, которые нарушают закон. В этом состоит их бизнес, но не мой. Кстати сказать, — заметил Карелла, — лед также противоречит законодательству». «Он может противоречить закону, — сказал Картер, — но, по моему мнению, он никому не вредит». «То есть это просто преступление без жертв, так?» — спросил мэр. «На мой взгляд». «Наподобие проституции», — уточнил мэр. «Ладно, проституция — это другой вопрос», — сказал Картер. «Девушек превращают в жертв, конечно. Но что касается льда, он пожал плечами. Давайте предположим, что кто-то в кассе зарабатывает лед. Такой человек не крадет места в портере, как вы знаете. Если билет стоит $40, он положит $40 в кассу, прежде чем отдаст его брокеру. За двойную цену», — сказал Карелла. «Это не важно. Главное, это то, что шоу получит $40, которое оно должно получить за билет. Шоу не теряет денег на билете, и инвесторы не теряют денег. Но люди, которые заняты в ледяной операции, зарабатывают кучу денег». «Ну, не такую уж кучу», — сказал Картер и пожал плечами. «Сказать вам по правде, если брать некоторые спектакли, к каким я имею отношение, то ко мне приходили менеджеры и предлагали заработать лед, но я всегда отклонял такие предложения». Картер улыбнулся. «Зачем иметь неприятности из-за мелочи?» «Но вы сказали, что целая сотня мест». «Верно». «При наваре в $40 за каждое место это составляет $4000 за спектакль. Сколько спектаклей бывает в неделю, мистер Картер?» 8. «Умножаем на 4000 и получаем 32 тысячи в неделю. Это составляет примерно...» «Сколько, мэр?» «Что?» — произнес мэр. «В год». «А, около $2 миллионов в год. Примерно 1 600 000. «Это мелочи, мистер Картер». «Ну, знаете, лед в шоу обыкновенно делится, иногда на 4-5 частей». «Но, скажем, делится на 5 частей», — предположил Карелла. «Это все равно составляет примерно $200-300 тысяч навара на человека. Это большие деньги, мистер Картер». «Но за них не стоит идти в тюрьму», — сказал Картер. «Тогда зачем вы делаете это?» — спросил мэр. «Простите, не понял», — сказал Картер. «Зачем вы берете лед с жирной задницы?» «Это официальное обвинение?» — спросил Картер. «Да», — сказал Карелла. «Тогда, может быть, я должен позвать адвоката?» «Может быть, вы должны прежде выслушать нас», — сказал Карелла. «Вы все время порываетесь звонить адвокату». «Если вы обвиняете меня, мистер Картер, верно ли, что Салли Андерсон была курьером вашей ледяной операции?» «Какой ледяной операции?» «Мы слышали, что Салли Андерсон передавала билеты на забронированные места различным брокерам и собирала с них наличные за эти билеты, а затем приносила наличность менеджеру труппы. Это правда, мистер Картер? Не была ли Салли Андерсон, по сути, сборщицей навара в вашей ледяной операции?» «Если кто-нибудь у меня в театре получает ледяной навар...» «Кто-то получает, мистер Картер, но не я». «Давайте еще кое-что проясним», — нажал Карелла. «Нет, давайте позвоним моему адвокату». Картер снял трубку. «У нас имеются доказательства», — сказал Карелла. Он солгал. Никаких доказательств у них не было. Лони Купер намекнула, что Салли где-то имеет приработок. Тимоти Мур сказал им, что она собирала ледяной навар для Картера. Ни то, ни другое не являлось доказательством. Но от слов Кареллы Картер замер на месте. Он положил трубку обратно на аппарат. Он вытряс сигарету из пачки на столе и закурил, затянулся и выдохнул целое облако дыма. «Какие доказательства?» «Давайте сделаем пару шагов назад», — сказал Карелла. «Почему вы сказали нам, что были едва знакомы с Салли?» «Ну, вот мы опять к этому вернулись», — Картер начал раздражаться. «Заблудились в лесу и вернулись на то же место», — улыбнулся мэр. «Мы полагаем, потому что она участвовала в ледяной операции вместе с вами», — сказал Карелла. «Ничего не знаю ни про какую ледяную операцию». «И, может быть, она захотела получать более крупный кусок пирога». «Смехотворно». «Или, может быть, грозилось дунуть в свисток». «Не знаю, о чем вы говорите», — сказал Картер. «Мы говорим об убийстве». «Об убийстве? Ради чего? Из-за того, что Салли имела какое-то отношение ко льду». «Мы знаем, что она имела отношение ко льду», — сказал мэр. «И не какое-то. Она имела отношение также к вам, мистер Картер. Она была вашим курьером. Она относила билеты и забирала». «Только раз!» — крикнул Картер. Наступила пауза. Детективы смотрели на него. «Я не имею никакого отношения к ее убийству», — сказал Картер. «Мы слушаем», — сказал мэр. «Это было только раз». «Когда?» «В ноябре». «Почему только раз?» «Потому что Тина была больна». «Тина Вонг?» «Да». «И что произошло?» «Ну, она не могла сделать обход в тот день, и она попросила Салли сделать это за нее». «Без вашего ведома?» «Она вначале позвонила мне. У нее был грипп, высокая температура. Она лежала в постели. Я сказал ей, что все будет в порядке. Салли была ее лучшей подругой, и я решил, что мы можем довериться ей». «И поэтому вы отрицали, что знаете ее?» «Да, я представил себе. Если что-то из этого выплывет наружу, то вы могли бы подумать». «Мы подумали бы как раз о том, о чем мы думаем сейчас, мистер Картер». «Нет, вы ошибаетесь. Это было только один раз тогда. Салли никогда не хотела ничего сверх. Салли никогда не угрожала мне». «Сколько она получила за свои услуги?» — спросил мэр. $200, но это был один единственный раз». «Сколько вы даете Тине? Она является вашей постоянной сборщицей навара». «Да, она получает ту же самую сумму». $200 за каждый сбор и доставку? Да. $200 в неделю? Да. А вы сколько получаете? Мы делим лед на 4 части. Кто? Я генеральный менеджер, менеджер труппы и главный кассир. Делите 32 тысячи в неделю? Примерно. Значит, ваша доля — это примерно 400 тысяч в год, — сказал мэр. «Необлагаемых налогами», — подтвердил Картер. «А доходов от шоу вам не хватало?» — спросил мэр. «Ну, никто от этого еще не пострадал», — сказал Картер. «Кроме вас и ваших друзей», — сказал Карелла. «Ладно, мы уходим». «Почему?» — спросил Картер. «Вы очень спешите». Детективы переглянулись. «Ну, рассказывайте, какие у вас доказательства?» — сказал Картер. «Некто по имени Тимоти Мур об этом все знает», — сказал Карелла. «Точно так же, как и Лони Купер, одна из ваших танцовщиц. Может быть, и не так уж стоило доверять Салли, как вам хотелось. Одевайся, мэр». Картер затушил сигарету и слабо улыбнулся. «Скажем так», — произнес он, — «был ли у меня навар или лед, я такого разговора с вами не помню. Что касается Салли Андерсон, то если она когда-то очень давно отнесла куда-нибудь несколько билетов и собрала немного денег, «В этом случае вам придется приготовить чуть побольше доказательств, чем просто ветер в поле. Ну, скажем, пойдете вы сейчас прямиком в театральную кассу, и что же вы там найдете? Вы там найдете, что с этой минуты все наши брокеры получают только законную долю билетов, а все, что мы продаем им свыше из обычных квот, будет идти по стандартной цене в кассе. Наш самый дорогой билет продается за $40. Если мы пошлем забронированный билет брокеру, то он заплатит нам именно эту цену — $40. Все честно и открыто. А теперь скажите мне, господа, будете ли вы пытаться выяснить, как и куда шли деньги с тех пор, как открылось шоу? Пустое занятие». Детективы переглянулись. «Вы можете отправиться к окружному прокурору», — сказал Картер, по-прежнему улыбаясь. «Но без доказательств у вас будет глупый вид». Карелла стал застегивать пальто. Мэйр надел шляпу. «Кроме того», — сказал Картер, — детективы были уже у двери. «Кассовый мюзикл всегда создает лед». На лестничной клетке Мэйр сказал: «Никто от этого еще не пострадал, так? Кокаин не вызывает привыкания, а ледяной навар — почтенный вид жульничества. Восхитительно!» «Чудесно!» — сказал Карелла и нажал на кнопку вызова лифта. «Он знает, что у нас нет доказательств. Он знает, что мы ничего не можем сделать против него. Поэтому он разгуливает на свободе», — сказал Мэйр. «Ну, может быть, он откажется от льда на какое-то время». «На какое?» — разозлился Мэйр. Оба замолчали. Лифт медленно спускался вниз. «Что ты думаешь насчет нее?» — спросил Карелла. «Насчет убитой?» «Да». «Мне кажется, здесь он чист, а по-твоему?» «Я тоже так считаю». Двери лифта открылись. «Нет справедливости в этом мире», — вздохнул Мэйр. Много лет назад, когда брат Антони отсиживал свой недолгий срок в тюрьме Кастлвью по обвинению в убийстве, его сокамерником был взломщик. Звали последнего Джеком Гринспеном, а прозвище он получил Джек Верзила, еврей. Не часто встретишь взломщика-еврея. Джек Верзила научил его многому, только брат Антоний никогда не думал, что эти уроки ему пригодятся до сегодняшнего дня. Итак, уроки Джека Верзилы оказались исключительно ценными. Брат Антоний вознамерился проникнуть в квартиру Андерсон. Это не была внезапная причуда. Он вчера подробно обсуждал этот план с Эммой. Непосредственно перед этим он узнал, что мисс Андерсон убита. А отправился он к ней потому, что Джудит Квадрада указала на нее как на источник, из которого сыпался сладкий порошок. Конечно, список клиентов нужен, но грош ему цена, если нечего им продать. Поэтому он поехал туда вчера в надежде завязать деловые отношения с девушкой. Однако оказалось, что кто-то уже принял меры, лишив ее возможности заниматься бизнесом, как раньше. Если говорить о причинах, почему ему надо было попасть в ее квартиру, то правильнее остановиться на двух. Первое состояло в том, что девушка могла припрятать какие-то наркотики, которые полиция не обнаружила. Он не очень сильно надеялся на это, но полностью исключать вероятность тоже было нельзя. Попробовать стоило. Полицейские были столь же небрежны, как и люди других профессий. Может быть, она припрятала где-то пару-тройку килограммов на $60 000. А вторая причина состояла в следующем. Если девушка в прошлом была дилером унций, а так говорила о ней Джудит Квадрадо, тогда она наверняка получала эти унции от кого-то еще. Если только она не моталась каждую субботу-воскресенье в Южную Америку. Последний вариант, на взгляд брата Антония, был весьма сомнителен. Смотритель дома сказал ему, что она работала танцовщицей в популярном шоу, так? Нет, танцовщицы не имели возможности убегать, когда им взбредет в голову. «Нет», — размышлял брат Антоний, — «кто-то должен был поставлять ей товар здесь. Итак, если она получала свой товар от кого-то еще, тогда почему в ее квартире не может оказаться чего-то, чтобы подсказало ему, откуда она получала товар? А когда он разведает, где она брала товар, он просто пойдет к тому человеку и скажет, что выкупил дело у Сали, что-нибудь в таком роде. Имейте теперь дело со мной вместо Сали. Правда, если вдруг окажется, что тот самый человек и убил Сали, ну, тогда брат Антоний перекрестит воздух, подхватит рясу и исчезнет, как бедуин в ночи. Во всяком случае, хотелось избежать серьезных ответных действий со стороны обитателя маленькой Боготы. В переднем кармане рясы он нес две вещи, необходимые для хорошего взломщика, как научил его Джек Верзила. Он также исходил из предположения, что замок на двери квартиры убитой девушки был типа Микки Маус. Если брат Антоний увидит, что тип замка слишком сложный для него, он попробует найти другой способ забраться внутрь, по пожарной лестнице или разбив окно. Впрочем, Джек Верзила сказал, что бить окна непрофессионально. В кармане у брата Антония были два незаменимых инструмента — пачка зубочисток и полоска пластика, которую он оторвал от молочной бутылки с ручкой и винтовой крышечкой. Зубочистки послужат для блокировки замка от нежданных гостей, когда брат Антоний будет шарить в квартире. Полоска пластика должна будет отпереть дверь. Джек Верзила объяснял, что лучше всего открывать замок типа Микки Маус при помощи кредитной карточки, но сойдет и любая тонкая полоска пластика или целлулоида. У брата Антония не было ни одной кредитной карточки. Он также не был уверен, что ему поможет полоска пластика, которую он оторвал от молочной бутылки. Тем не менее, Джейк Верзила сказал, «любая полоска пластика». Он осмотрелся в вестибюле перед тем, как войти в здание. Охраны не было, и старика-смотрителя не видать. Брат Антоний вчера поднимался к дверям квартиры девушки. Да, он постучал, и никто не ответил. Теперь он знал, что это квартира 3А. Тем не менее, он еще раз перепроверил номер квартиры по почтовым ящикам в вестибюле. Затем он поднялся по ступенькам на третий этаж. Стояла тишина. Джек Верзила был прав, когда сказал, что многоэтажные дома в дневное время по большей части пустуют. Если он будет делать все правильно, в соответствии с указаниями Джека Верзилы, то окажется в квартире уже через полторы минуты. Он провозился полчаса. Он запихивал пластиковую полоску в щель между дверью и косяком, поворачивал ее и так и сяк, старался зацепиться за язычок, потел, вытаскивал ее из щели, снова вставлял, тряс ею, оглядывался через плечо, приговаривал: «Ну давай же, деточка!» Боялся, что вдруг появится соседка и закричит, что есть мочи. Дергал полоску пластика, зацеплял язычок, терял язычок, потел еще обильнее. Тяжелая ряса прилипла к телу, руки работали лихорадочно. И прошло целых полчаса, пока наконец он не почувствовал, что защелка поддается. Теперь осторожно, чтобы не выскользнуло. Как она начала отходить назад, когда пластик вошел между стальным язычком замка и пазом в деревянном косяке. Теперь он медленно скручивал прокладку, чувствуя, как язычок выходит из паза. Он взялся за ручку, повернул, и дверь отворилась. Он взмок от пота. Он быстро вошел в квартиру, тотчас закрыл за собой дверь, прислонился к ней, тяжело дыша, и прислушался. Пот катился градом. Когда отдышался, полез в передний карман за зубочистками, открыл пачку, извлек одну, приоткрыл дверь на щелку, выглянул и прислушался. Никого. Брат Антоний открыл дверь пошире. Он вставил зубочистку в скважину замка и обломал ее. Он снова закрыл дверь и повернул затвор, чтобы запереть ее. Джек Верзила объяснял, что если кто-то явится с ключом и попытается его вставить, то будет долго возиться, не подозревая, что мешает зубочистка. Тем временем грабитель услышит возню с замком и успеет выскользнуть в окно или куда-то еще. Надо приготовить запасной путь для отхода. Джек Верзила сказал, что кухня представляет собой неплохой запасной путь. Некоторые кухни оборудованы черным ходом. Из кухни обыкновенно можно попасть на пожарную лестницу. Трудно сказать, почему у стольких кухонь были пожарные лестницы, но это факт. Брат Антоний пошел на кухню. Он наклонился над мойкой и поглядел в окно. Пожарной лестницы не было. Он начал бегать по квартире, выглядывая в окна в поисках пожарной лестницы. Единственная пожарная лестница находилась за окном спальни. Он повернул запор на окне, приоткрыл его чуть-чуть, чтобы при необходимости, если кто вдруг войдет, распахнуть его в одну секунду, и затем прошел в гостиную. Это была приятная комната. На полу лежал ковер, стояла красивая мебель. В такой комнате они с Эммой жили бы с удовольствием. На всех стенах висели плакаты, и здесь стоял красивый черный кожаный диван с подушками. Висело несколько обрамленных фотографий, изображавших девушку в колготках. На одной она была облачена в короткую юбочку, такую, в каких танцуют в балете на сцене. Он понял, что это была убитая, привлекательная девица. Светленькая, с хорошей фигуркой, разве несколько худощава? Интересно, где это они покупают такие юбочки? Наверное, в особых магазинчиках. Неплохо бы для Эммы купить такую. Пусть бы голая в одной такой юбочке, да побегала бы по квартире. У дверей в ванную комнату висел плакат. Он решил, что начнет с ванной комнаты. Джек Верзила говорил, что многие прячут ценности в сливном бачке. Он опустил сиденье унитаза, снял крышку с бачка и положил ее на сиденье. Затем он заглянул внутрь. Бачок был наполнен ржавой водой. Он сунул в воду руку и пощупал кругом. Ничего. Он вытащил руку, вытер полотенцем, которое висело на крючке, и снова поставил крышку бачка на место. Куда еще советовал заглянуть Джек Верзила? «Попробуем теперь поискать в спальне», — решил он. Джек Верзила говорил, что в большинстве комодов нижний ящик сидит на раме самого комода. Под ним нет никакой полки. Это означает, что от ящика до пола 2-3 дюйма свободного пространства. Многие делают так. Вынимают ящик, укладывают свои ценные вещи прямо на пол и потом опять вставляют ящик. Неопытный взломщик пороется в ящике, но не додумается вынуть ящик и пошарить на полу. Брат Антоний вынул нижний ящик. Он был набит трусиками и бюстгальтерами, маленькими нейлоновыми бикини всех цветов, крошечными бюстгальтерами. У нее, вероятно, были маленькие груди. Он попробовал представить ее себе в этих трусиках. Она все-таки была слишком худенькая. Но такие в постели бывают очень хороши. Он взял в руки одни трусики, красные, и несколько секунд разглядывал их, прежде чем бросить обратно в ящик. Он явился сюда с определенной целью — найти запас кокаина или нечто такое, что вывело бы его на тот источник, из которого девушка получала порошок. Он встал на четвереньки и заглянул в пустое пространство от ящика. Ничего не было видно. Он поднялся на ноги, включил лампу на комоде и снова опустился на четвереньки. Все равно он ничего не видел. Тогда он просунул туда руку и принялся шарить. На полу ничего не было. Он взял ящик с пола, перенес на кровать, красивую кровать с лоскутным одеялом, и высыпал на нее содержимое. Ничего, кроме бюстгальтеров и трусиков. Словно девушка меняла белье трижды на день. А может быть, все танцовщицы поступают так же? Потеют и часто меняют белье. Он вынул все остальные ящики и тоже вывернул их над кроватью. Ничего, кроме одежды. Блузки, свитера, колготки, майки. Целая куча девичьих тряпок. Кокаина не было. И не было ни одного клочка бумаги с чем-нибудь написанным. Полицейские, вероятно, хорошо почистили квартиру. Забрали все, что могло представить интерес. А конфискованные наркотики они, наверное, продают. Полицейские-то. Да, они такие же преступники. Брат Антоний выпрямился и поглядел вокруг. «Ну, а теперь где искать?» — подумал он. Джек Верзила говорил, что иногда можно найти героин в сахарнице. Иногда лучше найти наркотики, чем деньги, кредитные карточки или даже коллекции монет. Брат Антоний вернулся в кухню, поискал сахарницу, нашел ее на нижней полке в одном из шкафов, снял крышку и увидел, что она доверху заполнена разовыми пакетиками с заменителем сахара. Он просмотрел все коробки с крупами в шкафу, предположив, что она могла спрятать пластиковый пакет с килограммом наркотика в одной из коробок и насыпать сверху овсяные хлопья, корнфлекс или мюсли. Но ничего не нашел. Он принялся искать в холодильнике. И здесь не нашел ничего, кроме открытого йогурта и увядших овощей. Он проверил каждый ящик в гостиной, пошарил под каждой столешницей на случай, если пакет с порошком приклеен снизу клейкой лентой. Но напрасно. Он вернулся в спальню и открыл дверцу платяного шкафа. У девушки было больше одежды, чем в универмаге на Хелл-авеню. У нее была даже шуба, видимо, енотовая. Он стал срывать платье и пальто с вешалок, ощупывал карманы и бросал все на пол. Ничего не находил. Он открыл все коробки с обувью. Некоторые туфли были сексуальные, как у проституток, на высоком каблуке и с ремешками. Он снова вспомнил про ее трусики. Но в коробках ничего, кроме обуви. Где же оно? Он продолжал копаться в шкафу. Он нашел мужскую одежду в дальнем углу шкафа. Конечно, у такой девицы с сексуальными трусиками и туфлями на высоком каблуке должен был быть какой-то парень, который ей все это дарил. Красивый коричневый свитер брат Антоний взял бы его себе, да только он ему маловат. А вот широкие брюки, такие брат Антоний носить бы ни за что не стал. Черный шелковый халат с монограммой ТМ на нагрудном кармане. Одежда для любовных утех, так? Ты надеваешь черный шелковый халат, она надевает шелковые трусики и туфли на высоком каблуке. Вы нюхаете сладкую пудру и понеслись. Очень красиво, ТМ. Красивая одежда у тебя здесь, ТМ. Но ее не слишком много, так что ты не живешь здесь, так? Может быть, ты приходил сюда время от времени. Может быть, ты женатый биржевой маклер и приходил сюда по средам, во второй половине дня, когда биржа закрывается. Красивый кашемировый пиджак, светло-коричневый. Еще пара брюк, зеленые. Да кто станет носить зеленые брюки? Разве что какой-нибудь ирландец наденет их в день Святого Патрика. Лыжная куртка, синяя, впрочем, маленького размера. Наверное, принадлежит девушке. У куртки воротник на молнии, в котором должен быть сложенный капюшон, на тот случай, если станешь замерзать при подъеме по канатной дороге. Нет, брат Антоний ни за что бы не надел лыжи, даже за миллион долларов. Да, а вот куртка любовника, черная как халат. Ты что, лыжник, ТМ? И ты иногда вывозил свою крошку покататься на лыжах? Он ощупал все карманы кашемирового пиджака и затем бросил его на пол. Он ощупал синюю куртку девушки. Ничего не нашел. Он уже хотел бросить ее на пол вместе с другой одеждой, как вдруг заметил что-то странное в области воротника. Он взялся за воротник обеими руками и скрутил его. Внутри словно было что-то жесткое. Он снова покрутил воротник. Послышался легкий хруст. Внутри воротника, кроме капюшона, было еще что-то. Он отнес куртку к постели. Он сел на край постели среди трусиков и лифчиков. Он снова ощупал воротник. Да, внутри определенно что-то было. Он быстро расстегнул молнию. Вначале он был разочарован. В руках он держал конверт, сложенный несколько раз в длину, чтобы он уместился в воротнике с застежкой молнии. Он развернул конверт. Письмо было адресовано Салли Андерсон. Он поглядел на обратный адрес в левом верхнем углу. Имя ему ничего не говорило, но место сразу проливало свет. Если он не нашел самого кокаина, то, возможно, он нашел первый источник кокаина. Он сунул руку в конверт и извлек письмо, написанное от руки. Он начал читать. При этом он слышал, как тикают его часы. Он понял, что задержал дыхание, и вдруг он захихикал. «Ну, теперь начинаем действовать», — подумал он. «Приходит наше лучшее время. Кадиллаки и кубинские сигары, шампанское и икра». Продолжая хихикать, он сунул письмо в передний карман. Потом он прикинул, насколько безопасно выходить из квартиры через дверь. Решил, что безопасно, и отправился к Эмме, торопясь сообщить ей радостные вести. Детективы застали Алонсо Квадрадо голым, когда пришли к нему в 4 часа дня. Они посчитали это благоприятным обстоятельством. Голый человек чувствует себя неловко перед одетым. Поэтому у взломщиков квартир бывает преимущество, когда они врываются в спальню к спящему. Голый человек вскакивает с постели, а перед ним грабитель в плаще и с пистолетом. Алонсо Квадрадо принимал душ в раздевалке Ассоциации христианской молодежи на Ландис-авеню, когда вошли два детектива. На обоих детективах были плащи, на одном была шляпа. На Квадрадо не было ничего, кроме мыльной пены. «Привет, Алонсо», — сказал мэр. Голому Квадрадо попало в глаза мыло. «Черт!» — воскликнул он и стал поливать водой лицо. Он был очень худ, а лицо у него было бледное и желтоватое. Пышные усы казались огромными. «А мы хотим задать вам еще несколько вопросов», — сказал Карелло. «Ну, вы выбрали время», — произнес Квадрадо. Он ополоснулся под душем, выключил воду, взял полотенце и стал вытираться. Детективы ждали. Квадрадо обернул полотенце вокруг бедер и прошел в раздевалку. Детективы последовали за ним. «Я только что играл в гандбол», — сказал он. «А вы играете в гандбол?» «Играл когда-то», — ответил мэр. «Самая хорошая игра», — сказал Квадрадо, сел на скамью и открыл дверцу одного из шкафов. «Ну, о чем будем говорить на этот раз?» «Вы знаете, что ваша кузина умерла?» — спросил мэр. «Да, я знаю. Похороны завтра. Но я не пойду. Ненавижу похороны. Вы не бывали на испанских похоронах? Не видели, как все эти старушки бросаются на гроб? Это зрелище не для меня». «Ей нанесли раны острым предметом, вы знаете?» «Да». «Можете предположить, кто это сделал?» «Нет. Если бы Лопес был еще жив, я бы сказал, что это он. Но он тоже умер». «Больше ничего предположить не можете?» «Послушайте, вы знаете, чем она занималась? Это мог быть кто угодно». Он вытирал ноги. Он потянулся к шкафу, вынул пару носков и стал натягивать их. «Интересно, как люди одеваются?» — подумал мэр. «Все люди делают все по-разному. Никто одинаково не грызет початок кукурузы. Трудно найти двоих, кто одинаково одевается. Почему Квадрадо начал с носков? С черных носков к тому же. Не собрался ли он на прослушивание для съемок порнографического фильма? Не наденет ли он сейчас ботинки раньше, чем трусы или брюки? Одевание — это еще одно таинство жизни. Чем она занималась? Ну, не совсем занималась, но все же. Работала над вопросом, примерно так. И что же это было? То единственное, что она унаследовала от Лопеса. «Ну, говорите, не стесняйтесь», — сказал Карелло. Квадрадо снова потянулся к шкафу. Он снял с крючка трусы и надел. «Это ремесло Лопеса», — сказал он и потянулся в шкаф за брюками. «Торговля наркотиками?» «Да, у нее был список». «Какой список?» «Его клиентов». «Как она раздобыла его?» «Она ведь с ним жила, верно?» «Вы говорите про настоящий список с именами и адресами на листке бумаги?» «Нет, при чем тут лист бумаги?» «Но она жила с ним, она знала, кто его клиенты. Она мне говорила, что собирается заняться этим делом. Доставлять кокаин туда же, куда доставлял он. Хотела иметь небольшой приработок». «Когда она вам об этом говорила?» — спросил мэр. «Сразу после того, как его убили», — сказал Квадрадо и надел рубашку. «Почему вы не сказали нам об этом в прошлый раз? Вы меня не спрашивали». «Это было ново для нее?» — спросил Карелло. «Что вы имеете в виду?» «Куплю-продажу». «Да». «Она не работала с ним до того, как его убили. Они не были партнерами или кем-то в этом роде?» «Нет. Вы думаете, что он стал бы делить хорошее дело с девицей?» «Да никогда». «Но он говорил ей, кто были его клиенты?» «Ну, он не говорил так. Этот парень берет 4 грамма, а тот 6 граммов. Ничего подобного. То есть он не вручал ей список на блюдечке. Но когда какой-то парень живет с кем-то, он начинает болтать. Знаете, что я имею в виду? Ну, например, он говорит: «Я должен отнести сегодня Луису 2 порции по 3 грамма». Что-нибудь в таком роде. В общем, болтает, понимаете? «В беседе под одеялом?» «Да, в беседе под одеялом», — сказал Квадрадо. «Именно так. Джудит была умненькая. Когда Лопес болтал, она слушала. Скажу вам по правде, Джудит не думала, что это продлится очень долго. Понимаете, о чем я? После того, как он поранил ее. Ну, сколько может девушка мириться с этим? Он был псих и подонок. К тому же у него были еще и другие бабы, не одна Джудит. В общем, она старалась слушать. Она не могла знать заранее, что его убьют. Но она рассчитала, что никому не повредит, если... Откуда вы знаете?» «Знаю что». «Что она не знала, что его убьют?» «Я просто предполагаю. Вы не возражаете, если я закурю?» «Курите», — решил мэр. «Я обычно люблю после игры покурить», — сказал Квадрадо. Потянулся к сумке на полу шкафа и вытащил из нее жестяную коробочку из-под заменителя сахара. Они сразу догадались, что было в коробочке. Это удивило их, но не слишком. В теперешнее время люди покуривают травку даже на скамейке на другой стороне улицы от метро. Они наблюдали, как Квадрадо запаливал свою закрутку. Он пососал ее и выпустил облако дыма. «Не желаете угоститься?» — спросил он, любезно протягивая закрутку мэру. «Спасибо», — сухо сказал мэр. «Я на службе». Карелло улыбнулся. «Кто были эти другие женщины?» «Но кто же их сосчитает?» — сказал Квадрадо. «Ну, была одна одноногая. Знаете, Аниту Диас. Она очень красивая, но у нее только одна нога. Ее здесь называют хромоножкой. В постели лучше ее не бывает. На всякий случай имейте в виду». «Ну, Лопес с ней встречался». «И еще было. Вы знаете этого человечка, владельца кондитерской на углу Масонов и 10-й? Так вот, с его женой. Лопес встречался с ней тоже. Все это время он продолжал жить с Джудит. Кто знает, почему она так долго терпела». Он снова пососал закрутку. «Думаю, что она боялась его, понимаете? Ну, он все время угрожал ей и в конце концов стал прижигать сигаретами. И тогда она по-настоящему испугалась. Видимо, она решила, что лучше помалкивать, и пускай он шляется, к кому хочет». «Как она предполагала обеспечивать этих людей? Что вы имеете в виду?» «Ну, клиентов Лопеса. Где она предполагала брать порошок?» «Там же, где брал Лопес». «И где это?» «У одной англичанки, дилера унций». «У кого именно?» Лопес жил с ней когда-то. Джудит рассудила так: что было, то прошло, а бизнес есть бизнес. Если девушка снабжала Лопеса, то почему бы ей также не снабжать Джудит? Значит, это была женщина. Да, блондинка, с которой он жил. Карелла посмотрел на Мейера. «Какая блондинка?» — спросил он. «Я сказал вам, англичанка, с которой он когда-то жил». «Блондинка?» — изумился Мейер. «Да, блондинка», — сказал Квадрадо. «Что с вами, ребята? Вы плохо слышите?» «Когда это было?» — спросил Мейер. «Год назад, может быть. Трудно вспомнить. У Лопеса девушки приходили и уходили, как поезда в метро». «А как ее звали, не знаете?» «Нет», — сказал Квадрадо, и в последний раз затянулся закруткой, прежде чем бросить ее на пол. Он чуть было не потушил ее ногой в носке, но вовремя сообразил, что обувь еще не надел. Мейер любезно наступил на окурок. Квадрадо сел, натянул пару черных высоких башмаков на резиновой подошве и стал зашнуровывать их. «Где они жили?» — спросил Карелла. «На Эйнсли. Там и сейчас еще живут несколько англичан. Квартплата низкая, а они как раз такие люди, которые пытаются сводить концы с концами. Ну, такие как голодные художники, музыканты или эти, которые делают статуи. Скульпторы», — сказал Мейер. «Точно, скульпторы», — хмыкнул Квадрадо. «Это вы хорошее подобрали слово». «Давайте подытожим», — сказал Карелло. «Вы говорите, что год назад. Примерно. Лопес жил с блондинкой, дилером кокаина». «Нет, не тогда». «Он не жил с ней?» «Он жил с ней, но она не занималась кокаином. В ту пору еще не занималась». «А что она делала?» «Пыталась свести концы с концами, как и все». «Как пыталась?» «По-моему, она была танцовщицей, что-то в этом роде». Карелла снова поглядел на Мейера. «Я думаю, что она в конце концов уехала оттуда, потому что получила роль в шоу», — сказал Квадрадо. «Прошлым летом. Переехала обратно в деловой центр». «И снова всплыла, теперь уже занимаясь кокаином», — сказал Карелла. «Да». «Когда?» «С кокаином?» «Кажется, прошлой осенью, примерно в октябре». «Стала снабжать Лопеса кокаином?» «Да». «Кто вам сказал об этом?» «Джудит». «Вы уверены, что девушка не приходила сюда покупать кокаин?» «Нет, не приходила. Она была дилером унций. Она продавала. Вот почему Джудит рассчитывала продолжить торговлю после Лопеса. Те же клиенты, тот же самый дилер унций». «Как часто она сюда приходила?» «Блондинка? Каждую неделю». «Вы знаете это наверняка?» «Я знаю это, потому что Джудит мне рассказала об этом». «И это началось в октябре?» «Да, как раз когда Лопес вступил в дело». «Но это все со слов Джудит. Я обо всем этом знаю только с ее подачи». «Когда она приходила?» «По воскресеньям обыкновенно. С целью передать кокаин?» «И, может быть, ради чего-то еще». «Что вы имеете в виду?» «Ну, знаете, вспомнить старые времена заодно. С Лопесом?» «Если верить Джудит. Кто знает, правда это или нет. Девушка терпит от парня столько всего, что потом у нее разыгрывается воображение. Она начинает находить под подушкой чужие трусики. Ну, понимаете? Ей начинает казаться, что простыни пахнут другими женщинами. По правде говоря, моя кузина была немного чокнутая. Только чокнутая могла терпеть такого парня, как Лопес. Но вы не знаете, как звали ту девушку? Нет. А вы не знаете, как называлось то шоу, в котором она выступала? Нет. Но вы уверены, что она жила с Лопесом? Совершенно уверен. Но жила она с ним не с самого начала. Прежде у нее была квартира в этом доме, где живут еще двое англичан. А потом она переехала к нему. Да, в этом я уверен. Более того, я это видел собственными глазами. Что вы видели? Как они входили вместе в дом и выходили. В любой час дня и ночи. Послушайте, все знали, что у Лопеса была блондинка из центра города. «Что это был за дом?» — спросил мэр. «Дом, в котором он жил. Когда его убили?» «Нет, там он жил с Джудит. То на авеню Калвер, а это на Эйнсли. Вы знаете адрес?» «Нет, это рядом с аптекой. На углу Эйнсли 6-й, по-моему. Аптека Тру Вэй. Вы бы узнали девушку, если бы опять ее увидели?» «Блондинку? Конечно. Красивая девушка. Но что она нашла в Лопесе, это загадка, верно?» «Алонсо, можно попросить вас об одной любезности?» — спросил мэр. «Вы не проедете с нами в участок только на пару минут?» «Зачем? С какой целью?» — сказал Квадрадо. «Пустяки», — сказал мэр. «Мы хотим показать вам несколько фотографий». Глава 12. Артур Браун не хотел заниматься тем, чем занимался. Артуру Брауну хотелось смотреть телевизор вместе с женой. Ему не хотелось изучать все эти материалы, которые они с Клингом получили вначале от вдовы Мармина Эдельмана и затем из его сейфа. Если бы Артур Браун хотел стать бухгалтером, то много лет назад не пошел бы в полицейскую академию. Бухгалтерия навевала скуку. Даже собственная бухгалтерия навевала скуку. Обыкновенно он просил Кэролайн составить баланс расходов и доходов семьи, и она прекрасно с этим справлялась. Было 20 минут 12-го. Через 10 минут кончатся новости, и на экране появится Джонни Карсон. Иногда Брауну казалось, что всех американцев объединяют только прогноз погоды и Джонни Карсон. Этой зимой погода была ужасной по всей стране. Если отсюда полететь в Миннеаполис, то там погода будет такой же. Это создавало ощущение, что здесь и там родная страна. Это объединяло самых различных людей. Если отсюда полететь в Цинциннати, то там тоже будет дрянная погода. Только вы выходите из самолета, как вас сразу охватывают глубокие братские чувства. Затем вы попадаете в гостиничный номер, звоните в службу обслуживания, просите принести вам выпить, распаковываете багаж, включаете телевизор, и ровно в 23:30 на экране появляется старина Джонни Карсон. И вы знаете, что в то же самое время на него смотрят в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Каламазу, в Атланте и в Вашингтоне, округ Колумбия. И благодаря этому вы чувствуете себя неотъемлемой частью величайшего народа на Земле. Браун прикинул, что если бы Джонни Карсон выставил свою кандидатуру на выборах в президенты, он побил бы других кандидатов без труда. И как раз сейчас, вернее через 10 минут, Брауну хотелось смотреть передачу с Джонни Карсоном. Ему совершенно не хотелось сверять содержимое сейфа Марвина Эдельмана с его банковскими балансами и погашенными чеками за последние год-два. Это была работа для бухгалтера. А полицейский должен был заниматься совершенно другим. Сидеть на диване, обняв Кэролайн, и смотреть на Лолу Фаллону, которая была сегодняшней гостьей Джонни, и которую он считал самой красивой черной женщиной на свете. После Кэролайн, конечно. Он никогда не говорил Кэролайн, как прекрасна, по его мнению, была Лола Фаллона. После всех лет службы в полиции он научился правилу никогда не открывать дверь, если не знаешь наверняка, что за ней находится. И он не очень хорошо понимал, что скрывалось за дверью Кэролайн в последние дни. Однажды Браун обронил, что Даяна Росс достаточно хороша, и Кэролайн швырнула в него пепельницу. Он пригрозил ей арестом за попытку нападения, а она сказала, что он может склеить эту пепельницу сам. Это случилось уже давно, и с тех пор он не пытался еще раз открыть эту дверь. У него было чувство, что он найдет за ней ту же самую тигрицу. Он был очень счастлив, что миссис Эдельман нашла дубликат ключа от сейфа для хранения ценностей в банке. Благодаря этому им с Клингом не пришлось ехать в центр города и подавать ходатайство в суд для получения предписания о вскрытии сейфа. В таком предписании им могли и отказать. Все зависело от того, какой попадется судья. Некоторые судьи были словно на стороне плохих парней. Возьмите такого судью, как певец свободы Уилбор Харрис. Вы приводите в зал суда преступника, у которого в одной руке окровавленное мачете, а в другой — отрубленная голова. Старина Харрис цокает языком и говорит: «Ай-яй-яй-яй, мальчик опять нашкодил». Заключенный освобождается под подписку о невыезде. Старина Харрис мог назначить смехотворный залог в 10 тысяч долларов тому, кто убил свою мать, отца, лабрадора и всех золотых рыбок в аквариуме. При встречах с певцом свободы возникало чувство, что работа твоя никому не нужна. Ты работаешь в поте лица, рискуя жизнью, а певец свободы отпускает преступника, и тот сваливает навсегда. Какой смысл тогда ловить преступников? Браун был рад, что не придется ехать в центр выклянчивать предписание суда о вскрытии сейфа. Однако радость улеглась, когда он увидел, какого размера этот сейф. И радость совсем улетучилась, когда они с Клингом обнаружили, какое количество бумаг и документов находилось внутри этого ящика. Теперь эти бумаги были навалены перед ним на столе, включая балансы по банковским счетам Эдельмана, погашенные чеки и баночку пива. Из другой комнаты, днем служившей детской для его дочери Конни, а вечером в комнате, в которой они с Кэролайн смотрели телевизор, он услышал музыкальную заставку перед шоу Джонни Карсона. Он прислушался. Эд Макмагон объявлял список гостей. Лола Фаллона была одной из них, это точно. И затем прозвучала знакомая вступительная фраза: «Это Джонни!» Браун вздохнул, сделал большой глоток пива и принялся рассортировывать различные документы, которые они извлекли из сейфа. Предстояла долгая ночь. Когда зазвонил телефон, Клинг вздрогнул. Телефон стоял на приставном столике у кровати, и первый звонок разорвал тишину комнаты, как выстрел из пистолета. Клинг резко выпрямил спину. Сердце гулко застучало. Он схватил трубку. «Алло», — сказал он. «Привет, это Эйлин». «А, привет». «Ты словно запыхался». «Нет, просто у меня очень тихо, и телефон позвонил неожиданно». Сердце по-прежнему колотилось. «Ты не спал?» «Я не...» «Нет, я просто лежал». «В постели?» «Да». «Я тоже в постели», — сказала она. Он ничего не ответил. «Я хочу извиниться», — сказала она. «За что?» «Я не знала про развод». «Ничего, все в порядке». «Я бы не говорила того, что сказала, если бы знала». То есть, как он понял, она не знала про обстоятельства развода. Но со вчерашнего дня она уже узнала, потому что об этом знали все в департаменте. И теперь она извинялась за то, что назвала сценой «Ох-ах». Это когда жена находится в постели с любовником, а по лестнице в дом поднимается муж. Именно то, что случилось с Клингом. «Все в порядке», — сказал он. но было не все в порядке. «Я только сделала хуже, да?» — сказала она. Он хотел сказать, но не надо говорить глупости, спасибо за звонок, но вдруг он подумал. «Да, ты задела больное место». «Вообще говоря, да», — сказал он. «Прости, я только хотела». «Что тебе рассказали?» — спросил он. «Кто именно?» «Ладно, выкладывай», — сказал он. «Неважно, кто рассказывал». «Только то, что была какая-то проблема». «Ага, какая проблема?» «Просто проблема». «Что моя жена гуляла на стороне, так?» «Да, так мне сказали». «Отлично», — сказал он. Воцарилась долгая пауза. «Ну», — вздохнула она, — «я только хотела сказать, мне очень жаль, что я тебя вчера расстроила». «Ты меня не расстроила», — сказал он. «У тебя расстроенный голос». «Я расстроен», — согласился он. «Берт», — сказала она и поколебалась, — «пожалуйста, не злись на меня, ладно? Пожалуйста, не надо». Ему вдруг показалось, что она плачет. В следующую секунду он услышал щелчок в трубке. Он поглядел на трубку. «Что?» — сказал он в пустую комнату. В бумагах Эдельмана имелась одна странность. Цифры словно бы не сходились. Может быть, сам Браун вел записи с ошибками. В любом случае, с арифметикой было не все в порядке. Были довольно большие суммы денег без отчетных документов. Постоянным фактором в расчетах Брауна были 300 тысяч, которые они нашли в конторском сейфе Эдельмана. С точки зрения Брауна, это означало, по крайней мере, одну сделку за наличный расчет. А может быть, серию сделок, тысяч по 50, что позволяло накапливать в сейфе перед чем? В соответствии с балансами по его банковским счетам и погашенными чеками, Эдельман за последний год не вносил крупных депозитов и не снимал со счетов крупных сумм. Значительные расходы были связаны с его поездками в Амстердам, Цюрих, в другие европейские города. Авиабилеты, гостиницы, чеки, выписанные торговцам драгоценных камней в голландской столице. Но покупки, которые он делал, он в конце концов занимался куплей-продажей драгоценных камней, были относительно малыми. $5000 на это, $10000 на то. Сравнительно крупный чек на $20000, выписанный на имя одной голландской фирмы. Последующие банковские депозиты здесь, в Америке, казалось, означали, что у Эдельмана была хорошая, если не показательная, прибыль от каждой сделки за границей. Из того, что просмотрел Браун, следовало, Эдельман делал дело на 200-300 тысяч в год. Облагаемый налогом доход еще не был исчислен, пока еще шел февраль, и время оставалось до 15 апреля. Но свой последний доход, который он показал, был валовой доход – 265 523,12 за год и облагаемый налогом доход 226 523,12 после допустимых отчислений и затрат. При помощи простейших расчетов Браун установил, что Эдельман отчислил около 15% от своего валового дохода. С дядей Сэмом он старался быть осторожным. Сумма налога составила 100 756 долларов. Чек, выписанный 14 апреля прошлого года, показывал, что Эдельман полностью выполнил свои обязательства перед правительством, по крайней мере по доходу, в котором отчитывался. Брауна беспокоили $300000 наличными. Он устало обратился вновь к документам, которые они извлекли из банковского сейфа Эдельмана для хранения ценностей. Клинк долго смотрел на телефон. Неужели она плакала? Он не хотел доводить ее до слез, он почти не знал ее. Он подошел к окну и стал смотреть на машины, которые равномерно двигались через мост, Их фары светились в ночи. Опять падал снег. Когда же перестанет идти снег? Он не хотел доводить ее до слез. Что же было с ним не так? «Все дело в Агасте», — подумал он и снова лег. Конечно, если бы он мог забыть ее, было бы проще. Как говорится, с глаз долой и сердца вон. Но как забыть, если ее лицо смотрело на него отовсюду? Обычно, если люди разводились и у них не было детей, они на самом деле после суда больше не попадались друг другу на глаза. Постепенно забывали друг друга. Иногда забывалось даже хорошее, что было. Но хорошего в этом мало, но таково естество зверя, имя которого развод. С Агастой было иначе. Агаста была моделью. Нельзя было пройти мимо уличного лотка с журналами и не увидеть ее лица хотя бы на одной обложке. И каждый месяц печатались новые издания с ее фотографиями. Нельзя было включить телевизор и не увидеть ее в рекламе шампуней для волос. У нее были прекрасные волосы. В рекламе зубной пасты или лака для ногтей, как на прошлой неделе. Агаста играла пальцами с длинными ярко-красными ногтями, словно обмакнула их в свежую кровь и улыбалась своей ослепительной улыбкой. Ах, какая у нее улыбка! Дошло до того, что он больше вообще не включал телевизор, опасаясь, что Агаста прыгнет на него с экрана, его начнут мучить воспоминания, и горлу подступит комок. Он лежал, не раздеваясь, на кровати в маленькой квартирке, которую снимал в доме около моста. Он лежал, подложив руки под голову, повернувшись к окну, чтобы видеть, как по мосту в сторону Калмс-Пойнт движутся машины, едут из театров, подумал он, после спектаклей. Театралы разъезжаются по домам. Парочками. Он глубоко вздохнул. Его пистолет лежал в кобуре на комоде. Он часто думал про пистолет. Когда бы он ни думал про Агасту, он всегда вспоминал про пистолет. Он не знал, почему он позволил Брауну взять все эти бумаги домой. Он и сам посмотрел бы их, чтобы занять голову и не думать про Агасту или про пистолет. Он знал, что Браун ненавидит бумажную работу. Он с радостью освободил бы его от этой тягомотины. Но Браун ходил вокруг него на цыпочках. Все ходили вокруг него на цыпочках в последнее время. «Все отлично, Берт. Не утруждай себя лишним. Иди и отдыхай. Я со всем этим закончу к утру». «Тогда мы поговорим, ладно?» Словно умер кто-то очень близкий. Все знали, что кто-то умер, и чувствовали себя неловко перед ним. Точно так же, как люди чувствуют неловкость перед тем, кто оплакивает утрату. Не знают, где держать руки, что сказать в утешении. Всем от этого будет хорошо, не только ему одному, если он просто возьмет пистолет и... «Ну, довольно», — подумал он. Он повернул голову на подушке и поглядел на потолок. Он знал свой потолок наизусть. Он знал каждую трещинку, каждое пятнышко грязи, каждую паутинку. Некоторых людей он не знал так, как знал потолок. Иногда, когда он думал про Агасту, потолок застилал туман. Это наворачивались слезы. Если он возьмется за пистолет, то надо будет стрелять под правильным углом, чтобы не повредить потолок вместе со своим черепом. Он улыбнулся. И потом ему пришло в голову, что тот, кто улыбается, едва ли станет грызть табельный пистолет. Ну, пока еще, во всяком случае. Черт возьми, да не хотел он доводить ее до слез. Берт резко выпрямился. Взял телефонный справочник на приставном столике, полистал, не надеясь найти ее номер, и потому не удивился, когда не нашел. В теперешнее время, когда воры выходят из тюрьмы через 5 минут после того, как их туда засадили, не слишком многие сотрудники полиции желают, чтобы номера их домашних телефонов указывались в телефонных справочниках. Он набрал номер отдела связи, номер, который он знал наизусть, и попросил клерка, взявшего трубку, чтобы его соединили с добавочным 12. «Справочный отдел департамента полиции», — сказал женский голос. «Что вам угодно?» «Хочу узнать домашний телефон сотрудника полиции», — сказал Клинк. «Кто звонит? Полицейский?» «Да». «Назовите ваше имя, пожалуйста». «Бертрам А. Клинк». «Ваше звание и номер значка, будьте любезны». «Детектив третьей степени, 74-579. Интересующий вас абонент». «Эйлин Берг». Возникла пауза. «Это шутка?» — спросила женщина. «Шутка? Что вы имеете в виду?» «Она звонила 10 минут назад и спрашивала ваш номер». «Мы вместе работаем над одним делом», — сказал Клинк и подумал. «Зачем я лгу?» «Она позвонила вам?» «Позвонила». «Почему вы тогда не спросили, какой у нее номер?» «Я забыл», — сказал Клинк. «Это не служба знакомств», — сказала женщина. «Я сказал вам, мы вместе работаем над одним делом», — сказал Клинк. «Конечно», — сказала женщина. «Обождите». Он принялся ждать. Он знал, что она проверяет его по компьютеру. Проверяет, можно ли ему доверять. Он посмотрел в окно. Снег шел еще гуще. «Ну давай же», — подумал он. «Алло», — сказала женщина. «Я все еще здесь», — сказал Клинк. «Наши компьютеры вышли из строя. Мне пришлось искать вручную». «Ну, я настоящий полицейский», — спросил Клинк. «Кто же теперь знает?» — сказала женщина. «Вот номер. Ручка есть?» Он записал номер, поблагодарил ее и затем нажал на рычаг на аппарате. Он отпустил рычаг, услышал гудок, приготовился набирать номер и заколебался. «Что я собираюсь делать?» — спросил он себя. «Ничего я не собираюсь делать. Я еще не готов открыть страницу нового романа». Он положил трубку на аппарат. Содержимое банковского сейфа Эдельмана и в самом деле оказалось очень интересным. В конце концов, Браун пришел к заключению, что камушки и ледышки были для Эдельмана просто хобби по сравнению с тем, что представлялось его настоящим бизнесом – накоплением недвижимости в различных странах. Сделки с землей, покупка домов и офисных зданий – в таких различных странах, как Италия, Франция, Испания, Португалия и Англия, относились как ко времени пятилетней давности, так и к сравнительно недавнему времени, 6 месяцев назад. Только в июле прошлого года Эдельман купил 40 тысяч квадратных метров земли в местечке под названием Порто-Санта-Стефано за 200 миллионов итальянских лир. Браун не знал, где находится Порто-Санта-Стефано. Он также не знал, какой был курс итальянской лиры 6 месяцев назад. Но глянув на финансовые страницы утренней городской газеты, он увидел, что текущий курс составляет 100 лир за 12 центов США. Браун не знал, как менялся обменный курс за последние 6 месяцев. Но если брать сегодняшний курс, то Эдельман потратил примерно 240 тысяч долларов на покупку земли. «Очень хорошо», — подумал Браун. «Предположим, кто-то хочет купить оливковую рощу в Италии». «Очень хорошо, закон не запрещает». «Но где тогда погашенный чек, будто в долларах США или в итальянских лирах, за сделку, которую Эдельман совершил в Риме 8 июля прошлого года?» «240 тысяч долларов, даже больше, если принять в расчет также уплату официальных пошлин, конечные издержки и налоги, перечисленные в итальянском заключительном балансе, переходили из рук в руки в июле. А откуда взялись 240 тысяч долларов?» Клинк ходил по комнате взад-вперед. «Он должен извиниться перед ней, так? Или не должен?» «Какого черта?» — подумал он. снова взял трубку и набрал ее номер. «Алло», — повторила она. Голос ее был тихий и словно заплаканный. «Это Берт», — сказал он. «Алло», — сказала она, таким же тихим, заплаканным голосом. «Берт Клинк», — сказал он. «Я знаю», — сказала она. «Прости», — сказал он. «Я не хотел тебя обижать». «Очень хорошо», — сказала она. «Мне и в самом деле очень жаль. Все в порядке». Воцарилась долгая пауза. «Ну, как ты?» — спросил он. «Отлично», — ответила она. Опять воцарилась долгая тишина. «У тебя в квартире холодно?» — спросила Эйлин. «Нет, все в порядке, тепло и хорошо». «Я замерзаю у себя», — сказала она. «Завтра с утра первым делом позвоню в мэрию. Ведь они не должны выключать отопление так рано, а?» «Ну, я думал, в 11». «А что, уже 11?» «Уже почти полночь». «Но они не должны ведь отключать его полностью на ночь». «Радиаторы просто ледяные», — пожаловалась она. «Я накрываюсь 4 одеялами». «Тебе нужно электрическое одеяло», — сказал Клинк. «Я боюсь таких. Боюсь, от них бывают пожары». «Не бойся, они достаточно безопасны». «А у тебя есть электрическое одеяло?» «Нет, но все говорят, что они безопасны. Ну, я просто хотел удостовериться, что с тобой все в порядке. И правда, извини, что...» «И прости меня». Она помолчала. «Эта сцена называется «Извини, прости», верно?» «Пожалуй». «Да, вот такая сцена», — сказала она. Они опять замолчали. «Ну», — сказал он, — «уже поздно. Я не хочу». «Нет, не клади трубку», — сказала она. «Поговори со мной». Когда Браун изучал покупные цены в различных документах Эдельмана, относящихся к недвижимости, и переводил французские франки, португальские эскуда и английские фунты стерлингов в доллары США, ему стало очевидно, что Эдельман занимался денежными операциями на общую сумму 4 миллиона за последние 5 лет. Его записанные операции, покупки и продажи, покрытые различными чеками и последующими депозитами, составили примерно 1 275 тысяч долларов за тот же период. Таким образом, оставалось еще почти 3 миллиона долларов, не показанных в балансе и не обложенных налогами. Поездки в Цюрих, 5 только за последний год, вдруг стали понятны, если учесть, что единственными расходами были еда и проживание в гостинице. Эдельман явно не вел никаких дел в Цюрихе, во всяком случае связанных с камнями. Тогда зачем он ездил туда? И почему за его поездками неизбежно следовали кратковременные заезды в другие города на континенте? Его маршруты, восстановленные с помощью чеков в каждом городе, казалось, следовали одной и той же схеме. Амстердам, Цюрих, Париж, Лондон, иногда с заездом в Лиссабон. Браун понял, что поездки Эдельмана в Цюрих были продиктованы не столько желанием посетить Альпы, сколько желанием проверить свои деньги. Не было возможности выяснить, имелся ли у него счет в швейцарском банке. Швейцарские банкиры умеют хранить тайну вкладов. Может быть, миссис Эдельман знала что-то еще о различных поездках мужа за границу и о его владении, только на его имя, как заметил Браун, недвижимостью в 5 зарубежных странах. Может быть, она знала, почему Цюрих был необходимой остановкой во всех его поездках. Или, может быть, перед фактом самого рядового случая уклонения от налогов, она станет утверждать, что она невинная супруга, которая ничего не знает о делах мужа. Может быть, действительно не знает. В любом случае, покойник представлялся преуспевающим коммерсантом по купле-продаже драгоценных камней. Он вел честные записи о камушках, которые покупал здесь и там, отчислял оперативные расходы из своих небольших прибылей и затем платил сборщику налогов то, что полагалось платить из чистого дохода. В то же самое время покойник тратил огромные суммы живыми деньгами на необъявленную покупку камней за границей, перепродавал камни в США, получал за них наличные деньги, опять не объявляя своих сделок, и затем тратил свои огромные доходы не только на покупку новых камней с целью перепродажи, но также и на покупку недвижимости. Не надо быть финансовым гением. Любой человек понимает, что сейчас на рынке недвижимости, когда цена рассрочки при покупке дома астрономическая, покупатели особняка или квартиры, имеющего живые деньги, встретят с распростертыми объятиями в любой точке земного шара. Эдельман азартно скупал недвижимость. Его главным интересом было накопление миллионов долларов, о которых он не собирался докладывать дяде Сэму. Браун потянулся к аппарату на столе и набрал домашний номер Клинга. Телефон был занят. Она попросила не класть трубку, попросила поговорить с ней. И теперь он не знал, о чем говорить. Пауза затягивалась. С улицы он услышал отчетливое завывание сирены кареты скорой помощи 911 и представил себе, что какой-то дурак спрыгнул с моста или упал на рельсы метро. «Тебе бывает страшно?» — спросила она. «Да», — ответил он. «Я имею в виду на работе?» «Да». «Мне страшно», — сказала она. «Чего ты боишься?» «Завтрашней ночи». «Опять операция медсестра?» «Да». «Ну, просто...» «То есть я всегда немножко боюсь, но не так, как в этот раз». Она поколебалась. «Он выколол глаза одной из них», — сказала она. «Одной из медсестер, которую изнасиловал». «О, Боже!» — сказал Клинк. «Да». «Ну, что тебе делать? Просто быть осторожней, вот и все». «Да, я всегда осторожна», — сказала она. «Кто тебя страхует на этот раз?» «Двое. У меня их двое». «Ну, это хорошо». «Абрахамс и Маккан. Знаешь их?» «Нет». «Они из участка китайского квартала». «Я с ними не знаком». «Вроде они нормальные ребята, но они же не могут прилепиться ко мне, чтобы не отпугнуть того, кого мы попытаемся отловить». «Да, но они будут рядом, если понадобятся». «Ясное дело». «Конечно, будут». «Сколько нужно времени, чтобы выколоть глаза?» — спросила она. «Не думай об этом. Лишнее волнение тебе не поможет. Просто постарайся ни на минуту не выпускать пистолет из рук, вот и все. Он будет в сумочке». «Ну, там, где ты его спрячешь. В сумочке». «Старайся не выпускать его из рук и положи палец на предохранитель». «Да, я всегда так делаю». «Ну, и не помешает запасной пистолет». «Куда мне положить запасной?» «Прикрути к щиколотке. Надень широкие брюки. Медсестрам разрешают носить широкие брюки». «Да, конечно. Но тут нужно показывать ножки. Я буду в форме медсестры. Ну, как в платье, в белой форме». «Что ты имеешь в виду? Тебе велели надеть платье?» «Прости». «Ты сказала, нужно показывать ножки». «Ну, психам. Им нужно показывать ножки, краешек попки. Надо покрутить задом, выманить их из кустов». «А, ясно», — сказал Клинк. «На мне будет накрахмаленный халат, белая шапочка, белые колготки и большой черный плащ. Я уже примеряла. Он будет ждать меня в больнице, когда я приду туда завтра вечером». «В котором часу это будет?» «Когда я приеду в больницу или когда я выйду?» «И то, и другое». «Я должна быть там в 11, а в парк я выйду сразу после полуночи». «Ну, будь осторожна». «Конечно». Они помолчали. «Может быть, Я запихну его в лифчик или еще куда-нибудь, запасной. Да, раздобудь себе один из этих маленьких пистолетов. Да, вроде Дерринджера. Нет, такой тебе не поможет. Возьми лучше Браунинг или Бернандели. Это карманное автоматическое оружие, тебе больше подойдет. Да, сказала она, и суну его в лифчик. Как запасной? Да. Можешь купить себе такой в любом месте, сказал Клинк, за 30-40 долларов. Но ведь это мелкокалиберные пистолеты, а? Спросила она. 22-го калибра, 25-го. Калибр ничего не значит. 22-й калибр может нанести больше повреждений, чем 38-й. Когда президент Рейган был ранен, все говорили, что ему повезло. Пуля была 22-го калибра. Но это ошибка. Я разговаривал с этим парнем из отдела баллистики. Ты знаешь Дорфсмана? Нет, сказала Эйлин. В общем, он сказал мне, что человеческое тело — это как комната с мебелью. Если прострелить стену пулей 38-го или 45-го калибра, то пуля пролетит через комнату и пробьет другую стену. Но если выпустить пулю 22-го или 25-го калибра, то у нее не хватит силы пробить другую стену, понимаешь? Она ударится об диван, отлетит и разобьет люстру, то есть внутренние органы, сердце, почки, легкие. Маленькая пуля рикошетит туда-сюда и наносит огромный ущерб. Так что не думай про калибр. Маленький пистолет может нанести большие повреждения. «Да», — сказала Эйлин и поколебалась. «Но мне все-таки страшно», — призналась она. «Не бойся, у тебя все получится». «Может быть, это из-за того, что я рассказала тебе вчера», — сказала она. «Мои фантазии. Я никогда никому не рассказывала о них. Теперь я чувствую, словно я испытываю Бога, потому что я произнесла это вслух о том, ну, знаешь, о желании быть изнасилованной». «Ну, на самом деле ты не хочешь, чтобы тебя насиловали. Я знаю. Так что это не имеет значения. Разве как игра?» — сказала она. — Что ты имеешь в виду? — Я про изнасилование. — А-а-а! — Ну, ты знаешь, — сказала она, — ты срываешь с меня трусики и лифчик, и я немножко сопротивляюсь, примерно так делаю вид. — Ну да, — сказал он. — Для обострения удовольствия, — сказала она. — Ну да, не по-настоящему. — Нет, конечно. Она долго молчала. «К сожалению, завтра вечером это будет по-настоящему», — наконец произнесла она. «Возьми с собой запасной пистолет», — повторил Клинк. «Возьму, не беспокойся». «Ну», — сказал он, — «я думаю». «Нет, не клади трубку», — попросила она. «Поговори со мной». И он опять не знал, что говорить. «Расскажи мне, что случилось», — сказала она, — «про развод». «Я не уверен, что хочу этого», — рассердился он. «Но ты расскажешь когда-нибудь?» «Может быть». «Ну, только если захочешь, Берт». Она заколебалась. «Спасибо тебе, я чувствую себя получше». «Хорошо», — сказал он. «Послушай, если ты хочешь, да». «Позвони мне завтра вечером, когда придешь, когда все кончится. Дай знать, как прошло, ладно?» «Это может оказаться очень поздно. Я не сплю допоздна». «Ну, если хочешь». «Да, я хочу». «Это будет после полуночи, ты знаешь». «Отлично». «Может быть, позже, если возьмем его. Потом надо будет зарегистрировать». «Все равно, когда», — сказал Клинк. — Позвони в любое время. — Ладно, — сказала она, — хорошо. — Ну, спокойной ночи, — сказал он. — Спокойной ночи, Берт. Она повесила трубку. Он тоже положил трубку. Телефон тотчас зазвонил снова. Клинк сразу снял трубку. «Алло», — сказал он. «Берт, это Арти», — сказал Браун. «Ты не спал?» «Нет». «Я не мог дозвониться целых полчаса. Я подумал, что у тебя плохо лежала трубка. Хочешь послушать, что я нашел?» «Выкладывай», — сказал Клинк.